Маадыр просто откинулся в кресле, устало протерев глаза, и прохрипел. «А сами-то как думаете?» — фыркнул. «Мы в осаде. Они сумели заминировать все буи и просто подорвали их, обрезав всю связь. А дальше какой-то Краган просто заявил, что если мы не будем высовываться, то никаких проблем не будет. У нас тут в Новом Екатеринбурге и возле крупных комплексов есть ПКО, так что их крейсер не лезет, если не хочет получить, но за обороной хоть на планете, хоть в космосе, они просто снесут что угодно». Управляющий выглянул в окно. «Так что мы тут сидим и плюем в потолок. Либо они уберутся, либо еще через 3 дня патрульная эскадра планово посетит нас». «Понятно. А систему отрезали от связи, чтобы этот Эсони или кто-то другой не попытался связаться с Альянсом и сообщить обо всем. А обрывом связи и прочим бардаком на краях галактики тут уже никого не удивишь. Вот и ждут конца». Тут на уни-инструменте загорелось сообщение от Присли. «Угу, в точности с места предполагаемых руин. И как сказал ведь, куча сигналов между кораблем и поверхностью, просто постоянная связь. И, конечно, все зашифровано в какую-то ахинею, но ведь точь-в-точь как у гетов на Иден Прайм. Да, они там уже должны неплохо так окопаться, и их немало». «Понятно. Значит так, я прибыл сюда за одним лицом, которое может обладать важной информацией. И там сейчас за ним же, куча гетов, план как наиболее эффективно разобраться с проблемами у него уже наметился. Мне нужно решить проблему, и я запрашиваю помощь. Надо отправить всех ваших наемников туда, и дайте мне шефа СБ». «Да вы идите нафиг с такими идеями», после нескольких секунд удивления влепил ему в лоб Маадыр. «Они там перевезли челноками на механизированную роту. У нас тупо нечем крыть это, просто закусит, а меня сожрет корпорация за такую растрату. Это если они вообще доберутся». Управляющий поднял палец, словно отмечая это. «А я в этом совершенно не уверен, ибо рядом с вами есть крейсер, который просто снесет из космоса». Нет, в его словах, безусловно, был здравый смысл, и не раз приходилось работать и с людьми похуже, но у него сейчас просто не было времени на убеждения. «Ладно, тогда методом пряника и кнута. Я с кораблем, мы в стелсе и можем уничтожить крейсер, прежде чем он вообще сумеет среагировать». Шепард сжал перила, смотря на голограмму. «Это, условно говоря, пряник. Слушайте, не упорствуйте, у меня же есть все полномочия. Я флотский капитан в зоне военных действий, я оперативник 5-го отдела и инспектор совета. Со всем этим я могу даже не приказывать им идти в бой, а просто сказать застрелиться, и они будут обязаны сделать, а это кнут. Так что давайте пропустим драму, и вы сразу сдадитесь». И Шепард вполне мог его понять. По его предложению действительно выглядело, словно он хотел отправить их на убой, даже не обращая, зачем он так беспокоился об этом. Собственно, именно в этом и был его план. Буквально вынудить их выбраться в ответ на угрозы, и прежде чем их размолотит, успеть вытащить эту Асари. «Хорошо», после игры взглядами сдался все-таки Маадыр. «Понял. Я вам дам нашего главу СБ, ему объясните, что конкретно нужно». К тому времени, как Шепард закончил, все было уже готово. Как же он любил, когда все шло по плану, хотя бы относительно. Капитан вышел прямо на свое место посреди биц, оглядывая команду. Практически все сейчас точно так же смотрели на него. Все внимание было устремлено на него, на слова, которые он сейчас произнесет. Не самое приятное ощущение, но он прекрасно знал, что должен сказать. Сейчас он для них действительно был лидером, они были готовы ему подчиняться, а он должен разобраться с задачей. Многим тут не хватало действительно боевого опыта, но уж разобрать-то этот крейсер им точно по силам. Он был в этом уверен. В конце концов, что из него будет за командир, если он не будет уверен в способности выполнить его же приказ? «Всем в полную боевую готовность», объявил по интеркому Шепард, и все глаза на корабле сразу же устремились в его сторону. «Орудийным постам, атака из орудий по кораблю. 4 на 2. Нечего нам размениваться на разговоры с собачками Балака». По всему мостику раздались дружные восклики. Ну да, конечно, стоило едва упомянуть Балака, как тут же все загорелись желанием пристрелить хоть кого-то, связанного с ним. По нормам нужно было всем надеть скафандры, разгерметизировать корабль. Но Шепард сомневался в хоть какой-то угрозе. Времени, прежде чем они поймут об их появлении, все меньше. По уставу, им нужно было бы дать еще один шанс, чтобы сдаться, предложить капитулировать. Но Шепард не верил в то, что они послушают, как и не хотел терять преимущество. Он не собирался оставлять в живых, а уж тем более жалеть о смерти каких-то наемников, батарианской швали и уж более всего, этих железяках. Он видел, как орудия Нормандии открыли огонь, из слепой зоны, по врагу, даже не знавшим о возможной угрозе. Крейсер начал двигаться, пытаться ответить на угрозу быстрее, чем любой из органиков мог бы попытаться среагировать, но тут уже у самого механизма была колоссальная инерция, из-за которой он просто не мог сбежать. Раскаленные куски металла попали в частично поднятый кинетический барьер, один за другим. Первый залп крейсер выдержал. Выдержал он и второй, но вот уже на третий от него ничего не осталось, а четвертый легко прошил крыло крейсера. Орудия не могли задеть Нормандию, по ее обшивке скользнули лазеры, но даже они не могли причинить вреда. А вслед за орудиями Нормандия отправила пару торпед, практически одновременно. Одна просто разнесла переднюю часть корабля, а вторая разорвала оставшиеся обломки на части, а вслед за этим уже взрыв реактора дополнил полное уничтожение теперь уже куска металлолома. «Повреждения?» — тут же спросил, едва стало ясно, что это больше никуда не сдвинется с орбиты. «Нам тут надпись «Нормандия» поцарапала лазером», — раздались снизу слова Адамса, причем по общей сети, в ответ на что по кораблю прокатились недружные восклики. В остальном, готовы к следующей порции. Да, эти люди по большей части имели отличную карьеру, но без какой-либо самодеятельности. Да что там, он был даже уверен, что для большинства это даже первый настоящий бой. Ну что же, крещение огнем теперь мы все прошли. Жаль, только дальше будет не так легко. Все отлично справились, но мы еще не закончили. Все лица вновь тут же устремились на него, он снова был в центре внимания. Группа высадки, в полном составе, подготовка к десантной операции. Джерак, пошатываясь, спустился вниз, проходя мимо силуэтов роботов. Ему было не по себе просто от их вида. Любой краган-наемник, если он живет долго, должен убить многих, просто херову тучу, иначе просто не выживет на подобной работе. И это о разумных-то, а уж всякие дроны, не счесть. Но эти геты были хуже всего, что доводилось видеть. Что-то внутри при их виде просто вопило. Эти роботы практически не двигались, стояли подобно застывшим статуям из металла и камня, но взгляд каждого был все время направлен прямо на него. Он чувствовал вес их взглядов на себе, неотрывно. Это-то и было неправильно. Дерьмо. Еще хуже с теми кварианами. Они ведь вроде и выглядели так же, но были такими же истуканами, как и остальные. Вдвойне, дерьмо. У него не было ни малейшей идеи, какого хрена эти балак с Бенезией вообще плевать хотели на этих жестянок. Словно они видели некоторое дерьмо, по сравнению с которым все это, просто херня желторотая. Думать об этом не хотелось, благо у него тут есть другой способ занять себя. «Все еще сидите тут», — оглянул Джерак сидящих прямо за силовым полем. «Почему бы вам все-таки не отключить барьер и не выйти?» Эти вопросы уже стали каким-то ритуалом, что он произносил каждый раз, когда спускался. Они уже даже не боялись их, по крайней мере, пока между ними была эта стена. После этих дней тут, под беспрерывным надзором, силовой барьер казался уже вполне надежной защитой. Да черт их подери, он действительно был таковой. Какая нахрен для них разница, как далеко они от него, если он, в конце концов, не может их достать. То-то же, вот и они. Этот паразит вместе с дохляком держались неплохо, после двух дней без воды. Синезадея же по большей части тихо лежала на полу и не двигалась, хотя была все еще жива. Джераку было не по себе от ее состояния. Нет, на эту конкретно Асари ему-то было срать. Вот только если уж она погибнет, то ему нужно валить в самую далекую дыру, потому что они найдут и уебут его в особенно жестокой форме. В этом-то он не сомневался, они были способны на это. И это из-за нее он работает так грязно. Нет, ничего странного он не видел, чтобы оставить после себя огромную прореху из трупов и убитых. Вопрос был в том, что обычно он умудрялся это делать быстро и валить. Тут же планеты, даже если она в самой дрянной дыре галактики, он обычно как-то не пытался взять в осаду. «Ты же нас просто укокошишь. Сам-то как думаешь, что нам следует отметить тебе на это?» Скучающе тихо ответил Салар, продолжая пялиться в протеанскую плитку. «Не надоело пытаться?» «Ну не всех», усмехнулся Джеральд, медленно прохаживаясь перед полем и смотря на Асари. «В конце концов, ворча, твоя Синезаде, похоже, не слишком-то хорошо себя чувствует, а?» Он подбрасывал бутылку в воздухе, хотя знал бессмысленность. «А у меня тут есть немного воды для нее. Ворча бросил на него испепеляющий взгляд, а затем покосился на Асари, которая говорила слабо, но он даже ему были слышны ее слова. «Если попытаешься», она явно попыталась облизнуть высохшие губы, «но нечем, убью», и Ворча только пожал плечами. «Ха-ха-ха», следовало признать, у нее хребет как у мамашки, не в пример остальным. «Что убьет?» Джерал сомневался, но хотя бы приложит свою зверушку об стену. «И какого черта они вообще делают тут, а не среди каких-то наемников?» «Хрен его знает, мясцо было бы неплохое». «Ну так что, глазастик, сыграем еще одну партиечку», перебросил он Салару, и тот тут же достал свой униинструмент. «Может быть, хоть теперь отыграюсь, не боишься, что мы просто усыпляем бдительность, прежде чем напасть на гетов и отобрать оружие?» Перебросил в ответ Салар. «Не неси херню, если бы у тебя поджилки не дрожали, то ты бы вылез в первую же ночь, вот только против десятка гетов у тебя так-то кишка тонка. Ну да ничего, еще пара часов, и я доберусь до вас». Он даже не обратил внимания на это. «И то правда, а нафига, все равно-то они сделать ничего не могут. А так-то для них, вполне нормальное развлечение, не хуже прочих. Им тут было совершенно нечем заниматься, а у него единственные компаньоны, жестяные банки, тут уже хочешь не хочешь, попытаешься занять время хоть так. И плевать, что спустя всего пару часов они погибнут. Сейчас они играют, через полчаса, будут пытаться друг друга укокошить. Не привязываешься к подобным». И они уже начали играть, как тут один из гетов, даже не дрогнув, словно проснулся и начал вещать. «Командующий Джерак, новая информация. На крейсер было совершено нападение 10 секунд назад с ближней дистанции. Крейсер уничтожен». Джерак развернулся в его сторону. «Следы атакующего корабля не были замечены. Наиболее вероятная версия – стел корабль. Наиболее вероятная версия – прибытие фрегата «Нормандия». Еще бы 3 часа. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо». Джерак начал расхаживать по комнате, не обращая на вырывающийся изо рта рык. «Дерьмо, появление кого-то вроде этого Шепарда, всегда дерьмо. А что это он? Никаких сомнений. Балак с Бенезией предупреждали его о нем. Или что Альянс может послать кого-то еще из своих цепных карсов за всеми возможными. И в этой гребаной галактике не шибко-то много кораблей, которые могут устроить подобное. А в этом гребаном Альянсе еще меньше. Не считая тех, у кого есть повод переться сюда зачем-то, кроме той малолетки. Ну что, похоже, и на тебя нашлась управа, наш храбрый Краган», — раздался голос глазастика. «Вот одна из причин, почему мы тут и сидим. Иногда помощь все-таки приходит». «Захлопни пасть, Салар», — огрызнулся Джерак, выхватывая дробовик. «У меня тут достаточно гетов, чтобы ухерочить любого, кто хотя бы подумает высадиться ко мне». Он тихо засмеялся, смотря на них, но спокойствие тут же пропало от тихого, очень тихого и истощенного голоса. Но в нем была уверенность, от которой ему поначалу даже стало не по себе. «Ну не должна быть какая-то синезада настолько упрямой, просто не должна. А как же, Тессони не могла подняться, но говорила, у тебя нет корабля никакой возможности, просто сдайся». «А нет, ты, синезада», — хищно усмехнулся Джерак, — «ты, мой путь к спасению, они пришли за тобой, ты ценна для них, а у меня есть тут грузовой челнок, на котором я могу съебать в самую далекую дыру в галактике. Пошлите жестянки, нужно не дать им добраться до челнока». Он рассмеялся, хотя сам не был до конца уверен. «Этот же Шепард, он разобрал этих тупых железяк на Иден Прайм, так ведь? А там их было много, и у него вроде была только пара человек. Хей, а где этот Вакариан?» Кайден услышал голос Эшли, которая вместе с ним сидела в не слишком-то большом корпусе броневика. «Неужели наша вольная птичка решила улететь? Я вообще-то тут», — раздался голос из-под потолка, с пульта управления орудием. «Во имя духов, что было с руками у того техника, что настраивал ваши орудия? Я поражен, что это может стрелять. Ах, Вакариан». Кайдену он не слишком-то нравился, но и никакого отторжения не было. Хотя, если бы не прямой указ капитана, то он бы просто не подпускал его к этому кораблю. Даже не только потому, что не человек, но он еще и не гражданин, и уж тем более, не военный Альянса. Вопрос даже не его мнения о всяких набранных, а хотя бы просто устава. С другой стороны, капитан сказал делать, значит, будет делать. Он не злился или не был обижен, ничего подобного, указ есть указ. Да и в конце концов, его-то навыки он признавал, действительно, на цитадели они всей толпой неплохо так поработали. «Трехполые инвалиды», — огрызнулась в ответ Уильямс, ловя еще и смешок Рекса, который словно не замечал, «Или ты считаешь, что справишься лучше?» Турианин ответил что-то в ответ, но Кайден не обращал внимания на эту небольшую перепалку. У всех обычный мандраж перед боем, перед всем, что они собираются сделать. Каждый гасит его по-своему, хотя и заметно. Уильямс с Гарусом устроили перепалку, Рекс веселится при виде этого, Сакамото, вон, уже в третий раз проверял термозаряды. Просто волнение перед высадкой. Кайден мог бы сказать, что это так с ним, но его уже достаточно беспокоило кое-что другое. Капитан, ну не мог он поверить в то, что все так просто. Слишком уж он казался идеальным капитаном прямо с какого-то плаката у вербовщиков. Какая-то просто неистощимая машина без слабостей, или он их просто не видел. Ну не бывает просто такого, и параноик внутри беспокоился. Рядом с таким побудешь и сам наберешься. Эй, все на месте, как подумаешь, так Шепард появится, влетая на место водителя. Отлично, Джокер нас сейчас сбросит вниз, так что готовьтесь к веселью. Последнее слово сопровождалось неприкрытыми кавычками. Вот и отлично, поехали. И все зачарованно уставились на действительно безумную картину. Перед ними медленно открывался трап, если бы не звукоизоляция, то они слышали бы сейчас только дикий рев воздуха, а где-то далеко внизу мелькала поверхность. Черт возьми, от этого трудно оторваться. Действительно трудно, хотя бы потому что через несколько секунд это им придется туда падать. А вот Шепарду и Рексу казалось просто плевать на это, второй и вовсе даже и не посмотрел туда, словно им уже далеко не впервой делать подобное. Черт, да им наверное действительно уже не в первый десяток раз делать такое. Шепард зажал рычаг, и Мака, больше похожий на кирпич, тут же рванулся с места, на огромной скорости вылетая из трапа, хотя они все еще летели назад. Легкое, практически мгновенное чувство невесомости, и они тут рухнули вниз, казалось, с огромной скоростью, но спустя всего секунду двигатели эффекта массы включились, отчего резко клацнули зубы, а спустя всего лишь секунд, врезался и упал вниз, на землю, несколько раз тяжело подпрыгнув, а системы лишь немного смягчали приземление, и только спустя мгновение, танк снова сорвался с места, отправляясь уже к другой цели, никакого кордона или чего-то подобного, словно все были заняты другим, танк только на полной скорости устремился по подножию огромного вулкана, где уже вверху были смутно видны сооружения тех раскопок. «Эй, Шепард, у меня тут геты», раздался голос Вакариана, развернувшего орудие куда-то в сторону, вниз, «они уничтожают тех людей». Алинка глянул на картину боя. Мельком были видны несколько челноков среди скал на небольшом холме, где и окопались бойцы. Несколько десятков, сколько были способны перевести шаттлы за один раз. В какой-нибудь другой ситуации он бы поставил на них, но не прямо сейчас, так как с другой стороны были геты. Несколько ходячих танков спокойно подбирались к ним вместе с теми роботами, которых он с Шепардом убивал на Иден Прайм. Они просто окружали их со всех сторон. Сколько бы у них ни было орудия, геты просто снесут их. Не потому, что их было мало или что-то другое, просто у гетов было столько орудий, чтобы чуть ли не буквально стереть эти скалы в порошок, дайте им только время. Несколько лет службы во флоте, но все по судам, бои на кораблях, и это практически впервые, когда он видел подобный наземный бой, где их просто утюжат, и единственное, что остается, сидеть под непрерывным обстрелом. И единственное, что он сейчас чувствовал, легкий холодок, хотя представлял себе чувства этих чуть ли не обреченных. Черт возьми, должно же быть что-то иное. А я думал, что такое у нас закончилось после Торфана, проговорил Сакамото, смотря на то, как те бойцы, пусть и корпоративные, но гибнут. Угу, вот только пока они заняты ими, и те еще неплохо огрызаются. Они скованы и не будут встречать уже их у самого входа. Алинка вполне представлял себе, какие у них шансы прорваться через всю эту ораву целиком. Ты забыл, что его собираются разжаловать совсем не за это? Алинка снова продолжал смотреть на это все. За тот случай его как раз наградили. Алинка не считал разумным давать пришельцам гражданство Альянса и принимать в армию. Но черт возьми, это же не значит, что их можно было так отправлять на убой, и сделал это похоже сверху, учитывая, что не было никакого шума, никаких попыток, ничего, наоборот, награждение высшей государственной, а ведь тот случай всплыл только спустя эти 5 лет, вдобавок к остальному, так почему бы нам их просто не расстрелять с Нормандии, у нас же на ней есть куча орудий, он все еще продолжал взглядом картину боя, «Ну, на крейсер-то нам все-таки хватило. Минус балл, Аленка», — отозвался Шепард, одновременно выруливая между камней. «У нас тут руины, которым 500 веков, и они чуть ли не в активном вулкане. Хочешь устроить ему сверхтяжелую бомбардировку? Ну да, это все объясняло. А вот и наши». Мака проскочил между парой булыжников прямо к месту раскопок. «Вот ящики, вот несколько быстро возведенных построек, которые потом все равно забросит. Самое масштабное, практически у самого края небольшой площадки был большой грузовой челнок. Он забыл что-то сейчас, да, точно, одну небольшую деталь. Еще одна куча гребаных гетов. Самый, чтоб его, важный элемент. И даже там был еще один танк и пара этих праймов. И он еще начал ураганную пальбу в них, так что Мака просто проскользил, остановивший практически на самом виду, но Шепарда это не остановило. «Вакариан, давай!» Кинетическое орудие тут же выстрелило, заставив барьер гигантского робота вспыхнуть ярко-голубым, а сам танк отшатнуться на пару шагов назад, пока Шепард закричал «На выход!» «Вакариан в башне, Рекс, направо, остальные, обходите их слева!» Аленка тоже выхватил винтовку с ракетницы и выпрыгнул на горячие камни, бросаясь за ближайший ящик, пока все внимание было сосредоточено на Мака. Кинетические барьеры танка еще держались, да и сам он нагрызался пулеметным огнем, тугой струей раскаленного вольфрама. Мельком глаза он заметил, как она попала в гетто, того просто разорвало на части. «Не весни, Аленка», тут Уильямс хлопнула ему по спине, высовываясь за ящик и отправляя очередь куда-то в сторону противника. «По танку давай». Он перехватил ракетную установку, захватили с цитадели как раз на подобный случай, потому что с прошлым праймом им пришлось разбираться на своих двоих, и вслед за Уильямс выстрелил. Вероятно, он выдержал бы подобное попадание, но не после предыдущего выстрела из танка. Одно попадание оторвало ногу, а другое сорвало его башню, окончательно упокоив эту махину. На другой стороне тоже было весело, он видел, как Краган в своей броне просто шел вперед, собирая на себя львиную часть огня прайма, но просто вдолбил его биотикой так, что у человека бы не осталось и костей целых, а затем выпустил целый шквал из дробовика, после которого робот даже и не пытался подняться. Шум сверху заставил его поднять голову, и только барьер спас от выстрела гетта, который, чтобы его, просто повис на потолке, и еще снова бы пальнул, только Сакамото сразу же его притянул, вдалбливая в щебень под ногами, а Уильям с длинной очередью продырявила его. Чтоб геттов этих, и еще где-то с десяток сейчас укрылись с другой стороны площадки. «Уильямс, прикрой», — Аленка бросил. «Сакамото, за мной». «Ну да, конечно, он же тут среди них должен быть лидером, чтоб его побрал». За спиной раздался огонь винтовки Уильямс, и это гудение катушек его даже успокаивало. Он бросился вперед, среди ящиков, заходя к геттам с одной стороны, пока Шепард и Рекс просто месили их с другой. Гетты посылали редкие выстрелы, но у них были куда лучшие цели, а того второго прайма просто снесло попадание в лоб, серьезно, его буквально разорвало на три части. В конце концов, ему удалось добраться до нужного ящика, за которым были они. Короткий кивок, попутно доставая гранату, и затем уже пара гранат летят к ним. Резкий звук взрыва, а вслед Сакамото рванулся вперед, посылая в сторону гетто в биотическую волну, не слишком сильную, но достаточную, чтобы сбить с ног, и он вслед за ним, расстреливая и посылая деформацию в уже сбитых на землю роботов. Даже так большая часть продолжала оставаться опасными, пытаясь отстреливаться, но когда они смогли бы попытаться встать, все уже было закончено. «Так, все, у нас тут 10 минут где-то, прежде чем станет жарко», — закричал с другой стороны Шепард, снося выстрелом последнего гетта. Их на его стороне было побольше. «Уильямс, Вакариан, оставайтесь у танка. Если жестянки совсем прижмут, валите. И того снесите вон тот челнок», он указал на него, а затем повернулся уже в его сторону. «Рекс, вперед, Сакамото и Аленка за ним, я прикрываю. Примечание к части. Да, знаю, что главы плохо выходят, но уж как выходит. Автор на пару недель уехал в отпуск, но ему есть что выпускать и на комментарии тоже сможет отвечать. Кроме того, я параллельно продумываю другие детали, например, батарианскую религию. Заодно в этой главе вы видите первую из двух приключенческих на Теруме. Тут глаза от событий самого Джерака. Тут и один из немногих персонажей из России, Маадыр Катахов. Ну а что, потомок Тувина якутского брака, горнопромышленники алтайские ведь. Глава 6. Вызволение. Джейсон оглянулся по сторонам, держа винтовку. «Ну что поделать, когда ты рядом с вулканом, всегда одно и то же, словно жарит на сковородке в ливийской пустыне. Единственное, что спасало, костюм был герметичным, а вот и то самое место раскопок. Ничего не говорило, что это Осаритут, но какие еще варианты? Если Гетта еще тут, то она где-то недалеко, а спрятаться или сбежать от них не. Зато вот протианские руины, кто знает, что там, самое логичное место, чтобы скрыться. Эй, Уильямс, Вакариан, если вас прижмут, валите». Он глянул на Мака за спиной, и тут же прервал раздавшиеся было голоса. «Не хочется мне потом оправдываться еще и за утерю танка. Хорошо, пошли. Рекс, вперед, Алинка и Сакамотом, за ним, я прикрываю». Те молча, даже без подтверждения, просто направились к их искомой шахте, которая и вела к месту раскопок. Трудно было вообще ее пропустить. Огромная бетонная труба в высоту под 4 метра, уходившая глубоко вниз, не самое приятное зрелище. Да еще и закрываемая тяжелой металлической дверью, которая открылась только через несколько секунд, с тяжелым лязгом. По бокам трубы с кабелями также шли вниз. И единственное, что помогало видеть тут, развешанные по стенам светильники. Но они были редки, и можно было видеть отдельные круги света возле них. Джейсон был вынужден сознаться, он был далеко не идеальным. Более того, у него было множество предрассудков, которые он не скрывал и от которых не собирался отказываться. Например, к тому, что двигаться по огромной трубе, где перестрелять их, без хоть каких-то укрытий, будет проще простого. Ну, или хотя бы заложить сюда побольше взрывчатки и подорвать. Просто великолепное место для подставы. Тем более, что тут все было неправильно, у них банально не было ничего. Плана места, чтобы знать, куда надо двигаться, не было времени на спокойную зачистку, не было даже нормальной разведки, чтобы знать, кто и сколько. Он бы назвал согласившегося на подобное идиотом, вот только это был он сам. Но дело есть дело. Вообще, даже удивительно, что их действительно никто так и не попытался подорвать или организовать что-то похожее. Шепарду не нравилось, когда все идет слишком хорошо. Обычно это означает, что скоро личный дерьмометр будет зашкаливать. Чисто. После секундного замешательства заявил вышедший из трубы Краган. Небольшой отряд медленно вышел на металлическую площадку. Недавно построено, балки, державшие решетки, были наскоро врыты в каменные стены, никаких следов ржавчины, лишь толстый слой пыли. Единственная вещь, что сразу же бросилась, следы пули и вмятины, рядом с которой были почти черные следы засохшей крови. «Алинка, проверь, чье это?» Шепард все еще оглядывался по сторонам. «Остальные, по сторонам». Последняя мысль пролетела о том, что он все еще боялся взрывчатки. Лейтенант наклонился над решеткой с униинструментом, а затем посмотрел на Шепарда. В глазах чистилось абсолютно неподдельное удивление и непонимание. «Кварианская, вот те раз, а это-то какого фига вообще тут? Ну вот что же так? Ладно, думать об этом все равно рано, нифига не понятно». Хотя его интересовало, откуда же кварианин на раскопках, проводимых университетом Ассари на человеческом мире. Но тали прижать к стене он успеет и после. «Рекс, предположение есть?» – все-таки спросил он. «Чего можно ожидать?» Его детектор уже вопил от этой ситуации, а Рекс работал в этом деле намного, намного дольше. Может, хоть он разбирался хоть с чем-то похожим. Помимо того, что мы лезем в дыру, где нас уже должны были 10 раз уработать, нихера, он осторожно осматривался по сторонам. Мне это тоже не нравится. Хорошо, сворачиваемся и едем вниз. Лифт, по крайней мере, ехал. Да, достаточно медленно и хуже всего, с жутчайшим скрипом, который раздавался вокруг. Если их до этого еще не услышали, уж теперь-то их точно услышал каждый, кто только присутствует в этой пещере. Такое не заметит разве что глухой. Но опять же, расстрелять или подорвать сам лифт вместе с ними, ничего подобного, хотя они ничего не смогли бы сделать. Ну, в это уже было сложно верить. Может быть, все-таки нет никакой засады? Нет, это совершенно невозможно. Присли, каково положение у вас? Шепард включил связь с Нормандией. Пока что хотя бы никаких сбоев и помех нет. Что с отрядом прикрытия и сколько у нас времени, пока гости не подойдут? Наши корпоративные друзья сваливают. Мгновенно раздался голос по связи. Я пытался их остановить, но их командир сказал мне, что у него в строю осталась только половина отряда. Ладно, Шепард не мог винить его за это. Не мог даже с абсолютной уверенностью сказать, что поступил бы иначе. Во-первых, любой командир, когда он положит уже половину своих людей, попытается сохранить хотя бы оставшихся. Ну и конечно, и самому все-таки жить-то хочется. Но черт, как же ему нужна еще хотя бы минута. Капитан, чуть ли не крик, снова присли. Геты сбили им один челнок, а теперь развернулись и движутся к вам. Ориентировочное время, 7 минут. Нет, ну он же говорил, теоретически времени хватало, но только если все пойдет по плану и без проволочек. Понял, и тут же переключил канал. Уильямс, хватай Вакариана и Мака. Мне нужно, чтобы вы слегка потыкали гетов. Не рискуйте сильно, но выиграйте мне пару минут. Лифт спустился на самое дно длинной продолговатой пещеры, тянувшейся примерно метров на 50. Они сейчас находились на больших металлических лесах, стоявших у одной из стен пещеры, возле видневшихся из стены протеанских руин. Все было заставлено ящиками разного размера, словно все уже давно собрались, никаких следов жизни. Единственная выделявшаяся вещь, буровой лазер, занимавший чуть ли не половину стены. При этом, помимо той странной кварианской крови, никаких следов боев, нет мест попаданий пуль, термозярдов на полу, крови, а то и трупов. Ничего, ни малейшего следа, что недавно тут мог что-то обитать. Дерьмометр уже зашкаливал. За спиной находился фрагмент протеанских руин, практически скрытый в стене. Даже так он мог видеть, что называть это руинами, несколько неправильно. Стены были практически в идеальном состоянии, такие же гладкие, как виденные им на Иден Прайме. Да еще и плитка сохранилась, даже не утратив достаточно яркого цвета. По сравнению с этим, скорее уж все человеческие аркологии следовало назвать ветхими руинами, и это будет ближе к истине. Хорошо, медленно вперед, держите с 1 до 6, прежде чем выйти, сказал он. Эта тишина еще не нравилась. Я проверю проход на 11. Шепард осторожно поглядывал в сторону голубого сияния какого-то барьера впереди. Ну вот же, он говорил, что тут будет какая-то странная хрень. Приятно, если ожидания хоть когда-то оправдываются. Он медленно подошел к углу и тут же завернул, наставив ствол. Не, раз поле есть, наверняка оно непробиваемо, но не хотелось бы ошибиться, если его там уж ждут. Но вот сидевшие с другой стороны действительно удивили его. Нет, действительно удивили, что случается довольно редко. Ладно, Соларианина он еще мог видеть, но вот ворча во вполне опрятном комбинезоне, да еще и с визором на лице, не, еще больше и больше странностей. И еще хлеще, они, кажется, были не меньше, а то еще больше их самих. Джейсон уже хотел было что-то сказать, но его отвлек раздавшихся за спиной шум. Машинальный разворот на пятках, навести в сторону звука и дать короткую очередь. Тем более, что шум шел от стен, и не только он так сделал, особенно когда на стене висел гет, достаточно сноровисто, и даже первые несколько пуль он выдержал, но остальные его быстро изрешетили, ага, и как будто это единственный. Шепард даже не задумывался по этому поводу, просто бросился вперед, с лесов, где они были как мишени в тире, к ящикам и камням. Не только он, и не зря, всего секунда, и теперь из-за ящиков обрушился шквал огня в место, где буквально только что были они. Ну вот, вот, вот, он же говорил, что их будет ждать сраная засада. Всегда она есть, всегда, как будто хоть раз может быть иначе. К черту, высунуться, коротко поймать одного из роботов, тройка выстрелов, не сломал, но хоть потрепал щиты, а затем обратно, достать гранату и запустить примерно в его сторону, глухой звук взрыва. Проверять как-то не хотелось, зато остальные уже поспешили к нему. Аленка, Сакамото, глушите на 3 и 4, начал раздавать команды Шепард по связи, пытаясь навести хоть какой-то порядок в этом бою. Рекс, зачисти на 2, он видел, как Краган вышел из-за своего ящика. Кто-то из гетов попытался в него стрелять, но тут уже сам Шепард разделался с ним. А вот тем, кто попался на пути рептилии, повезло еще меньше. Махина, которую он держал в руках, одним залпом просто разносила любого робота, еще один повод не злить его. Одного из гетов буквально разорвало на 3 части, а Краган-биотик был способен своим барьером просто не обращать внимания на их пальбу. Граната. Раздался со стороны крик Алинка, затем взрыв, и снова, пальба с обеих сторон. Снова шум, Джейсон сразу начал палить в стены, по которым лазили роботы. Нет, ну так нечестно. Правда, это вот вообще нихера не честно, да ни в жизни не поверю, что они весят меньше 6 сотен, а эти роботы перебираются по стенам, словно это для них какая-то игра. Один из них попытался одной рукой вытащить что-то похожее на пистолет-пулемет, но Джейсон не желал проверять. Разворотить ему торс – хороший способ избежать проблем. Допускать роботов стрелять по ним сверху он не хотел. А затем уже во второго и дальше они были хоть не столь живучи, как обычные геты. Не по всем, правда, один попытался напасть на Крагана и был вполне способен сломать ему шею, но Рекс просто отмахнулся от него дробовиком. Буквально, взмахнул и отбросил. Да еще и хорошо так, а вслед за этим отправил деформацию, от которой странные мускулы, которым он был покрыт, тут же начали расплавляться и чернеть. Еще один звук карабканья, и Шепард уже повалился на спину, поляв свод пещеры, куда забрался Гет. Робот попытался было начать стрелять, но спустя долю секунды, просто полетел на него. Ну да, у Шепарда было больше шансов пережить перестрелку, чем драку с роботом, способным одним ударом сломать ему череп. Металлическое тело было мало похоже на обычных гетов. Не было пластин брони, вместо этого бесконечные мускулы. Джейсон попытался выстрелить, но машина была слишком быстра, особенно в упор. Стальная конечность тут же обрушилась, пытаясь сломать ему шею, от нее он только и успел прикрыться винтовкой. Та отлетела в сторону, и, похоже, сломанный, а вслед за этим второй удар, но пришелся вскользь. Будет синяк, а не три сломанных ребра, но этого мгновения хватило. Когда конечность уже в третий раз пыталась его убить, Джейсон всадил у нее лезвие в сустав. Напряженные мускулы тут же начали рваться, рука повисла, а белая жидкость захлестала из раны. Ни малейшего понятия, что это за хрень, но слава всем богам, что костюм был герметичным. Шепард резко рванул ее, отводя в сторону, и выпустил из пистолета в Гита, пока робот просто не упал на него. Перезарядить термозаряд, на случай еще одного противника, и только затем выбраться из-под тела. Но к этому времени он видел, как Линка пришибил к стене биотика и расстреливал, кажется, последнего Гита. По крайней мере, половина ящиков была уже на других местах, с дюжину гетов лежали тут и там, но никто не стрелял. «Все целы?» – спросил Шепард. «Ранения есть? Мне один из гетов помял», – раздался ответ Сакамото, хлопая возле вмятины на животе. «Не пробили, но вдохнуть трудно. И других голосов тоже не было. Неплохо. Действительно, неплохо. Джейсон не удивился бы, если после такого полег кто-то из этих двоих. Что это за херота-то такая?» – раздался голос Рекса, склонившегося над одним из гетов. «Нигде не видел такого. Угу. Те самые ползуны». Шепард уже успел вблизи познакомиться с одним из них. Гет действительно выглядел необычно, никаких бронепластин на нем не было. Вместо этого все тело было покрыто белыми, влажными мускулами, даже сейчас, на теруме. Более того, непропорционально длинные руки и ноги, с мощными пальцами, которым он и хватался за стены. Из пулевых отверстий текла белая жидкость. Джейсон даже опустил пальцы в одно из отверстий, но под слоем мышц была уже привычная сталь. Ни малейшего понятия, да, обычно в таких случаях от него ожидают ответа, но тут он честно признался. «Сакамото, возьми образец мускулов, отдадим на анализ». А сам тем временем повернулся в сторону барьера, где уже стояли эти двое. Соларианин и ворча: «Эй, вы, там, живы!» — прокричала амфибия. «Кто вы вообще такие?» «Я капитан Джейсон Шепард, ВКС Альянса, спектр совета». Показывать не было, но уж надеялся, что они поверят. Он бы поверил. «Любой, кто стреляет в гетов, из хороших парней. Вы можете снять этот барьер?» «Да», — тут же ответил ворча. «А вы уже разобрались с тем Краганом и его ручными кварианами?» Он командовал всеми гетами. «Нет, я ничего не знаю о нем», — Шепард действительно не слышал, но учитывая отманивание, кажется, догадывался, где же он сейчас. «Леорат Эсони из университета Серейса здесь?» Он уже видел в дальнем конце прохода Асари, и его ее вид беспокоил. По виду она была не ранена, но беспомощно сидела возле стены и даже смотрела в его сторону, практически. «Приветствуем вас, высокочтимые защитники рода людского», — Шепард опешил от такого обращения от ворча, притом сами его слова были намного короче речи из переводчика. «Причина вашего прибытия – атака машин, не так ли? А вот этого он возьмет на заметку. Обычно-то ворча единственные, у кого переводчик хуже, чем у кварян. А этот вон, как излагает. Не, точно, слишком много странного за раз. Нет, меня санкционировало Адмиралтейство и Совет, чтобы эвакуировать ее», – он указал на Асари. «Хотя, учитывая обстоятельства, Думаю, никто из вас не против отправиться с нами. Ладно, это было не совсем правдой. Ну, он бы их и так загреб для допросов. Но это они, должно быть, контролировали этот барьер, так что приказывать и угрожать начнет, когда они его откроют. А вы, случаем, не собираетесь пленить ее? С преисполненным скептицизма голосом ответил Ворча. Разве не это люди обычно делают с детьми своих врагов? И вот именно этого он и хотел избежать. Мне без разницы до Тессони, первым ответил Саларианин и говорил спокойно, без какой-то угрозы, просто информируя, наемник, наверное, но я ними выберусь. Шас, это уже был глухой, практически охрипший голос Асари вдали. Она буквально выдавливала слова из себя, впусти их, впусти. И если наемник, говоривший спокойно и уверенно, не беспокоился, то вот уже слов Асари хватило, чтобы Ворча вздрогнул. И только сейчас Джейсон понял, он не боится ее, он служит ей, оригинально. Шепард слышал, что Асари могут подражать матриархам в образе жизни, по-разному, но бюджетная свита, очень-очень бюджетная версия, похоже. Хорошо, после нескольких мгновений сдался он и подошел к панели возле поля, нажимая на какие-то кнопки, казавшиеся ему почему-то смутно знакомыми. Едва барьер пропал, все тут же вбежали, бросаясь к Асари, что лежало на полу. Джейсон все-таки стащил шлем, ощутив буквально стену жаркого воздуха, от которой на мгновение стало трудно дышать. И это не считая ни самого приятного запаха, хотя чему тут удивляться. Аленка, первая помощь, он сам тоже склонился над Асари. «Мисс, вы ведь Лиара Тессони, так ведь?» Это было уже для гарантии. Асари была сильно истощена, она с трудом держала лицо так, чтобы не упускать его из вида. Губы уже обсохли и растрескались до крови, так что говорила она с трудом. Но несмотря на это, взгляд приковывал к себе. По ее меркам, у нее был перегрев, но никакого тумана в глазах, смотрит неотрывно и уверенно, полностью понимает, что происходит. Да я та, кто вам нужна вам. И даже несмотря на ее состояние, Шепард не мог не отметить, она все еще сумела сохранить привлекательность. Все те же правильные и симметричные черты лица. Тем более, что сам Шепард все-таки не собирался отрицать, что считает Асари красивыми. Скорее уж ненормален тот, кто считает. Но главное, что завораживало, глаза. Не потому, что они были прекрасны, глубоки как озеро или что-то подобное. Просто в них была непоколебимая твердость, которая действительно вызывала уважение, с первого взгляда, так сказать. «Капитан», голос Эленка грубо вытащил его из мысли и заставил вздрогнуть, «нам нужно срочно доставить ее к Чеквас. У нее перегрев, и я не могу тут ничего сделать с ней». Шепард коротко кивнул, поднимаясь на ноги и осматривая всех. «Ладно, хорошо, у них сразу трое гражданских. В таком случае хотя бы использовать их. Тут есть еще какой-то выход. Первая же идея, пришедшая в голову». «Нет», — ответил Ворча, «только пара полуобвалившихся вентиляционных шахт. Но через них не выйти». Акхаон-то надеялся, что тут есть еще одна возможность выбраться. Но раз уж об этом не знают те, кто прокопал все это, придется выбираться через трубу, а туда уже ступит небольшая армия гетов. Просто предел мечтаний, чтоб их. «Вы, двое, поднимайте Асари, раз она не способна ходить. Выдвигаемся наверх, нас будет ждать корабль на поверхности». Все без малейшего сомнения подчинились, помогая доставить Асари в лифт, пока их небольшой отряд окружил их, ощетинившись стволами во все стороны. Вот хоть что-то прошло относительно нормально. Лифт уже начал ехать, когда на экране шлема ему пришел вызов. Это была Уильямс. Капитан, они геты добрались. Каждое слово лейтенанта сопровождалось неизменным клацаньем зубов и звуками, и грохотом. Они добрались до шахты. «Фух, там слишком жарко, мы ушли, капитан». «И еще, капитан, среди них был Краган и какие-то квариане, кажется, они командовали гетами». «Ну вот просто превосходно, чтоб их». «Ладно, похоже, там было действительно жарко, раз они ушли. Но черт, ему же еще выбираться из трубы. Было бы еще пару минут». Шепард смотрел сейчас в стену, так что мог позволить себе сжать зубы и впиться руками в перила лифта. Остальные хотя бы не видели его сейчас. А что у него на такой случай хорошо, учитывая, что они выбираются, даже на этот случай у него есть вариант, хотя он и не нравился. «Ладно, ждите. Я сейчас свяжусь, быстрое переключение». «Присли, сколько времени до подхода Нормандии?» «Не больше минуты, сэр», — незамедлительно откликнулся голос. «Мы сейчас в километрах 20. Вам нужна срочная эвакуация?» Поздно. Для эвакуации уже поздно. Геты нас заперли. Со стороны послышался взволнованный вздох. Мне нужно, чтобы Нормандия фигурно расстреляла гетов. Но не обрушьте пещеру, мы все еще внутри, хоть и выбираемся. Свяжитесь с Уильямс, пусть она будет для вас наводчиком. Так точно, капитан. Снова бодрый голос ответил. Так, ладно, он надеялся, что уж это точно сработает. На сегодня его персональный лимит проблем уже был исчерпан. Оказаться под завалом не хотелось. Не факт, что Асари выдержит это. А уж булыжник на голову тут выдержит разве что Рекс, хотя Шепард не был уверен даже по поводу его шеи. «Капитан», — тихо сказал ему Сакамото, — «посмотрите наверх. Похоже, у нас тут гости». И действительно, теперь он уже мог нормально рассмотреть решетки снизу. И более того, сейчас кто-то стоял на них, и он даже прекрасно знал, кто именно. Дерьмо. Ладно. Они поднимаются на лифте, на который будет уставлена дюжина стволов, и никуда не деться. Падать очень далеко. Впрочем, и иначе подняться, никак. А у него гражданские. Ладно. Слушайтесь, если хотите выжить. В горле чувствовалась сухость, но других вариантов у него особо не было. Да и это было в основном для этих троих. На пол, прикрыли голову и лежите. Это он говорил, ворча и амфибии. Рекс, будь готов, вы, барьер, потом в стороны. И ворча с Саларианином уже улеглись на пол, так что он легко схватил нетвердо стоящую Асари, прижав ее к себе. А вы, мисс Тессони, теперь заложник. Прошу прощения. Для дополнения образа следовало бы приставить пистолет, но он предпочел бы направить его на врага, да и всегда кто-то может быть быстрее. Так что в другой руке, прямо возле шеи Асари, он уже держал гранату. Выронит, например, если его убьют, и через пару секунд от Тессони останется только мясо. Хорошо остужает пыл, хотя и будет гадом. Вот за такое уж точно должны отправить под трибунал. Шепард не был образцовым офицером, но даже для него это как минимум перебор. От подпуст, разумеется, увидевшая перед собой гранату Асари попыталась вырваться. Еще бы, но слабо, истощение сказывалось. Впрочем, он не разменивался, просто прижал еще сильнее, отчего та совсем обмякла. «Не рыпайся», — шикнул он, — «я пытаюсь тут всех вытащить». После этого она уже окончательно прекратила попытаться. «Если все будет хорошо», — в это он, конечно, не верил, им даже позволит уйти без стрельбы. Но ее мать из-за нее устроила весь этот бедлам. «Эта Асари точно достаточно ценна, чтобы они хотя бы не начали устраивать пальбу из-за нее, хотя бы сразу же». Он вообще-то сейчас ставит на это предположение жизнь, и не только свою. «Стоять, не стрелять», — раздался голос Крагана, что стоял наверху, едва он увидел их. «А вот и вы, как я вижу, вы выполнили за меня мою работу». «Не стоит», — и перевел ствол винтовки в сторону Алинка, который пытался отойти в сторону, но никто стрелять не пытался. Граната у горла хорошо их осаждала, и теперь он мог увидеть всех, с кем его свела судьба. Краган, видимо, был тут главным, он единственный говорил. Остальные, примерно с дюжину гетов разных расцветок, и трое кварян, у одного из которых были видны следы 5 попаданий в живот, но он, как и все остальные, держал их на мушке. Как видите, если начнется пальба, это Асари, снова прижал Лиару, да так, что она дернулась, труп. Вас же не за ней послали, эй, ты, ящерка, что с тобой сделает ее мамаша, если она подохнет? Потому есть предложение, забирай железяк и валите нахер. Он пытался придать голосу уверенности. Если честно, услышь он себя со стороны, то закричал бы «не верю». Да, Джейсон боялся. По его мнению, вполне нормальная реакция на ситуацию, когда тебя могут убить. Да, он крут, но недостаточно, чтобы не бояться за жизнь, и пока что он был все еще жив, и его это устраивало. Тем более поздно сдавать назад, так что просто продолжал давить на него. «Да ты врешь», — Краган отвечал с железобетонным спокойствием, но глаза впились в небольшую гранату, совершенно не моргая. «Вы также пришли за синежопой, ты не посмеешь убить ее, она и вам нужна тоже, обезьяны, так что я просто прибью вас и заберу ее, и что тогда ты будешь делать?» Джейсон продолжал играть роль. «Твой корабль уничтожен, твой челнок мы тоже уничтожили, и даже если ты найдешь где-то еще один, то как ты собираешься убираться с этой планеты? Мой корабль может перехватить любую посудину в системе, тебе некуда деваться». Краган на несколько секунд замолчал, всерьез смотря на него. Он видел, что у него в голове крутятся шестеренки. Лишь бы не докрутились слишком рано, до идеи, что он в любом случае обречен. Но никто другой не пытался как-то вмешаться, и роботы, и квариане просто стояли и не двигались, даже не пытались вмешаться. Если геты, понятно, то вряд ли квариане так безоговорочно подчиняются Крагану. Есть у него уже подозрения. «Не», — спокойно ответил он, — «это синяя будет моим пропуском. Я же говорил, эта синежопая вам нужна, а за ретранслятором меня ждет еще корабль гетов, который везет. А вот и нет, она зачем-то нужна ее мамочке. Вряд ли матриарх просто любит ее, так что меня послали не дать ее получить ей. Если мне придется ее пристрелить, никаких проблем». Это уже было отчасти правдой, но тем, кто с ним, лучше не знать об этом, а Крагану наоборот, верить. Так что тут у тебя выбора нет. Помоги пристрелить гетов, а затем будешь в плену. Единственный вариант – выжить. Краган на несколько секунд снова замолчал, будто думал. Но неожиданно его лицо начало кривиться от какого-то дикого гнева. И сам Джейсон вот вообще не понимал, какую хрень он сказал на этот раз, что рептилия так злится. «Нет, херня собачья», — чуть ли не взревел Краган. «Блефуешь. Я знаю вас, людей, и как вы обращаетесь с теми, кто попадет в ваши лапы. Снова к Церберу я не намерен», — при его слова оборвались, как только раздался сверху оглушительный грохот. Краган тут же машинально пригнулся, геты стояли неподвижно, но на то они и роботы. «В общем, лучший момент, как только может быть», — и Шепард выбрасывает руку вперед, запуская гранату в сторону роботов, и на них обрушивается град пуль, но первый шквал выдержал синеватый барьер. Тут же раздалась пальба, но выстрелы остановились о синий барьер, и снова в ответ раздалась пальба. Кто-то еще рядом высоко закричал, но сам Шепард на это не смотрел. Он просто кинул Ассари на пол лифта, да и сам укрылся за балкой от пальбы. Рекс сейчас был чуть ли не главной звездой на этом празднике насилия. Впрочем, он был всегда готов уступить дорогу Крагану. Рептилия, в отличие от остальных, лишь прикрылся одной из балок и непрерывно палил из своего дробовика, практически в упор и беспрерывно. У гетов были щиты, но у Рекса была действительно сокрушающая огневая мощь. Он увидел, как одного из квариан мельком задело. Очень мельком, но этого хватило, чтобы ему половину костюма разворотило, а самого просто отбросило назад, ибо каждой дробины самой хватало, чтобы убить. Другой попытался было напасть на Сакамото, но уже сам Джейсон всадил в него пару пуль. Щита уже не было, так что на входе – Пенни, на выходе – Пицца. Однако даже это не заставило его остановиться, так что его встретил усиленный биотикой удар, от которого у пришельца тут же раскололась лобовая пластика, а голова выкрутилась под гарантированно смертельным углом. Сам Шепард медленно выглянул из-за балки, хотя бы из пистолета отстреливая оставшихся гетов, как за утробным ревом Краган поднялся на ноги. На лице были видны следы осколков от гранаты, однако его это не остановило. Единственный глаз тут же впился в него, а сама рептилия начала непрерывный огонь, просто несясь в его сторону. «Сдохни», — повторял он, почти беззвучно, но ритмично и с бешеной ненавистью в глазах. «Сдохни, сдохни, сдохни, дерьмо». Вот только Крагана в кровавой ярости ему не хватало теперь. В таких ситуациях он обычно предпочитал не попадать в такие ситуации, но раз уж так, Шепард перезарядил термозаряд, высовываясь, чтобы остудить его. Пули пробили броню, но огромную рептилию это слабо замедлило. Еще пара огромных шагов, и вот Краган уже стоит прямо перед ним, двухметровой такой махиной, на пару сотен футов больше его, и простым ударом он отбросил его к стене, выбивая воздух из легких. Где-то в груди резко вспыхнула боль, но он не обращал внимания. И эта броня еще хороша, иначе бы ему грудную клетку в кашу. Но он-то и не собирался соревноваться в силе с рептилией, за бессмысленностью. Сам Алинка уже палил рептилии в спину, но Крагана в дурмане от адреналина, краганского заменителя, это не останавливало. «Сдохах!» — только и прорычал Краган, обрушивая удар на Джейсона. Кажется, что-то хрустнуло, рептилия словно почувствовала, на секунду остановилась. «Спасибо». Секундного промедления хватило, чтобы засунуть пистолет в стык возле шеи и выпустить все оставшиеся патроны. Краганы живучие гады, конечно, но у всех есть свой предел. Многочисленные разрывы внутренних органов, изрешеченные в клочки легкие и простреленное сердце, даже для рептилии это уже слишком. Краган бросил на него последний исполненный ненависти взгляд, но затем свалился на колени, бешено кашляя и харкая кровью. В реальном мире любой от такого загнется. Где-то в боку ощущалась острая боль, но Шепард не обращал внимания, не было времени. Пока он тут бодался с Краганом, последние гетты были добиты. Где-то наверху все еще раздавалась стрельба, но он догадывался уже, что там происходит. «Помогите!» За спиной раздался высокий голос Соларианина. Он сидел, склонившись в воле ворча, под которым уже была неплохая такая лужа крови, в ногу. Но не просто попали, а хорошенько так изрешетили конечность. Похоже, словил предназначавшееся самому Джейсону. «Аленка, панициллин, срочно! Нужно остановить кровь!» Тут же рявкнул он, осматриваясь по сторонам, стараясь не особо напрягаться. Его привлек тот кварианин, которого разделал Сакамото. Он был точно мертв, но вот взглянуть хотелось. И он не пожалел, потому что это явно была еще какая-то хренотень. Нет, дело не в ранениях, а в лице. Лицо выглядело как у обычного кварианина, но тут добавили еще кое-что. Во всяком случае, у квариан обычно нет замены глаз в виде огромных фасетчатых имплантов. А рот у этого, казалось, был соединен с фильтром костюма, переходя в него кучей трубок и проводов. «Сакамото, помоги Сосари», только и мог произнести он. «А ты, Рекс, доставь-ка вот этого на борт», и заковылял наверх. Ему тоже сейчас было бы лучше не двигаться, но из всех раненых именно он был в лучшем состоянии. Камень после всего этого ходил ходуном, то тут, то там в пещере что-то отваливалось, но он не обращал внимания. Да, вот после этого обстрела они доконали активный вулкан. Все равно, времени, чтобы убраться, им точно хватит. Наверху, по крайней мере, не было никакой стрельбы. Просто покрыто множеством обломков гетов от обычных пехотинцев до этих ходячих танков. Прямо перед выходом уже припарковался Мака, откуда выскочили Уильямс с Вакарианом. И Нормандия, где стояли техники и прочие свободные, в броне и с винтовками, хотя помощь их была уже не нужна. «Доставьте всех раненых к Чеквас», — бросил он Уильямс, «и достаньте еще труп того Крагана. Ему всего минута, а у нас есть на борту криокапсула. И соберите что-то новое из этих обломков, пока есть время. Уильямс, оставляю руководство на тебя». Черные глаза лейтенанта на секунду посмотрели на него, будто не веря в это, но затем она коротко кивнула и практически побежала вниз. Долго пререкаться у него было ни сил, ни желания. Пока что концентрация всего этого окончательно утомили его на сегодня. В идеальном мире он бы получил горячую ванну и сон, но как раз у него сейчас кошмар только начинается. Бок все еще болел, так что и ему нужно заглянуть к Чеквас. Но затем, сначала к Удине, затем совет, а затем размещать всех, проверять и проводить допросы. Добро пожаловать, ненормированный рабочий день. Примечание к части. Вот и новенькая глава. Прошу прощения за ожидание. У автора было достаточно проблем как со здоровьем, так и со сдохшим диском, когда осталось только подредактировать главу и пришлось ее восстанавливать фактически с нуля. Да, а так-то, а тут в основном экшен, экшен и еще раз экшен, много экшена по спасению Леры. Глава 7, разговоры с послом и о здоровье. «Здравствуйте, доктор Чеквас», первое, что произнес Шепард, когда все-таки приковылял в медблок. «Мне нужен бы небольшой осмотр». Когда он пришел, медблок со всем оборудованием был уже готов обслуживать чуть ли не с десяток человек. Множество разнообразных приборов, от обычного медсканера до солидной такой пилы, для вскрытия поломанной брони, аккуратными рядами располагались в шаговой доступности. И это не считая разных медикаментов. И если кому-то не хватало этого, то она еще и прихватила нескольких парней, что Джейсон видел на БИЦ. Наверное, просто имеют еще и обучение в медицине. Один из них даже с косой саженью в плечах. Нет, его пугали не габариты, а предосторожность Чеквас, ибо этот тут явно для того, если надо будет кому-то выправлять или пилить кости. Хотя, зная ее послужной список, Шепард был бы готов поставить не так уж мало, что у нее тут все готово уже давно. Не до высадки, а вообще, к началу того боя с кораблем. Ну да, всегда что-то может пойти не так, и несколько секунд могут решить очень многое. «Капитан, что с вами?» «Да, вопрос, но никакого волнения не было. Не было боязни за него, совершенно обыденный тон. Она была врачом и ее интересовало, что с ним. Боль в груди. Меня Краган крепко так приложил. Джейсон пришел на ближайшую кушетку. Кажется, ни легкие, ни другие органы не повреждены. Но я боюсь, что может быть перелом». Карин коротко кивнула и посмотрела в сторону того самого громилы, вроде бы Гупты, который отправился снимать броню. Шепард не рискнул бы сам, с ребром. Чиквас наклонилась со своим УНИ-инструментом и спустя всего секунд 10 констатировала. Ничего серьезного, она даже не отвлеклась на него. Будет ушиб, небольшая трещина. Лягте, я вам заделаю ее минут за 10. Спасибо, но я не могу. Надо идти. Мне нужно доложить совету и послу. Обещаю зайти как можно скорее. Он сказал всего десяток слов, и этого хватило, чтобы на смену уважению пришло неприкрытое осуждение. Словно он ребенок, произнесший какую-то глупость, что лучше вообще не обращать внимания. «Капитан, вы же знаете, что если не разобраться сейчас, то вместо трещины можете получить перелом. Доктор Чиквас, тут к вам несут Тессони, и я не знаю, что больше угрожает ее жизни, перегрев или обезвоживание», Джейсон глянул в сторону двери, а еще ворча, которому икроножную расстреляли. Алинка остановил кровь, но он все еще плох. Карин посмотрела на него, на несколько секунд замолчала, поджав губы, оставляя только узкую линию, а затем махнула в сторону. Дескать, может уходить. Но он не спешил воспользоваться этим, как только внимание переключилось, вместо этого решив напомнить еще о последней задаче. «И да, майор, тут к вам доставят 4 трупа. Краган и Квариане-киборги, пленные. Как только снимете угрозу жизни, поместите их в криокапсулы», Джейсон глянул на тех двоих. «И на тему Квариан, молчать и никому не говорить, особенно Зоре, я с ней сам разберусь». Оба рассеянно кивнули, не желая спорить с ним, а сам Шепард, даже не утруждая снять остальные элементы брони, отправился наверх, в рубку связи. Хорошо, Джейсон мог ее понять и не держал зла за попытки задержать его. Действительно, что она за врач, если позволяет своим пациентам носиться по кораблю и вредить своему здоровью? По-хорошему, она должна была бы просто приказать ему, имела право. Но он мог только пообещать, не драться и ничего другого не делать. «Присли, дай по квантовому мне соединение с офисом посла, срочно», — проговорил в уни инструмент Шепард, стоя в рубке связи. Да, одно из преимуществ его положения. Нормандия помимо обычных систем связи имела еще и квантовый коммуникатор. Дорогая штуковина, но стоит того. Позволяет мгновенно связаться с несколькими местами, например, командование флота, посол или сам совет. Но что было еще более важно в его работе, никакой возможности подслушать, разве что кто-то будет прямо в кабинете посла или тут. Спустя полминуты ожидания ему все-таки ответили. Но это был не посол, вместо этого появилась та самая рыжеволосая ассистентка, которую он уже видел на цитадели. Она вроде бы говорила свое имя или нет, больше выделялась явно наскоро натянутая одежда. «Здравствуйте, капитан Шепард», совершенно спокойным голосом поприветствовала она. «Вы хотите связаться с послом, мне что-то передать ему? Посол Удина выдал мне этот канал, чтобы я мог в любой момент связаться прямо с ним. Если честно, он бы предпочел, чтобы об этом разговоре до беседы с советом не знал никто, кроме посла. Вы можете дать мне его прямо сейчас? Прошу прощения», и мило так улыбнулась. В другой момент Шепарду это понравилось бы, но сейчас у него слишком много адреналина, боли и усталости, чтобы обращать внимание на это. Посол не всегда имеет возможность ответить, но он сказал незамедлительно передавать все ваши слова. «Хорошо, мне желательно как можно скорее переговорить с послом. У меня на корабле сейчас находится Лиара Тессони и требуется его консультация.